склонюсь у креста, где простил ты меня и милостью покрыл. Я лишь гнев заслужил, но ты все позабыл и кровью грех омыл. Аллилуйя, тебе.